а также о других, неизбежных в их кругу в 20-е годы. Крауны сами не сплетничали и не поощряли сплетни знакомых, и в то время не интересовались никем, кроме самих себя. Это было нетипично для Оливера, до брака слывшего достойным товарищем летчиков и других жизнерадостных прожигателей жизни, с которыми он вернулся с войны. С каждым годом его преданность жене, лишенная налета сентиментальности и скуки, лишь росла. Спокойное доверие Оливера к Люси порождало в Паттерсоне, как тут не гнал от себя подобные мысли, сознание пустоты и бесцельности своего брака. Что касалось Люси, переезд в маленький городок, поглощенность ребенком, сделали ее внешне более взрослой и раскованной. И только в редкие моменты на многолюдных вечеринках, когда Оливер снова становился душой общества, а ей не доставало внимания, к Паттерсону возвращалось прежнее ощущение того, что она в этом браке только гостья, а не полноправная партнерша. У них был только один ребенок. Сообразительный, симпатичный, хорошо воспитанный мальчик страдал лишь одним недостатком, обусловленным отсутствием братьев и сестер, излишней болезненной привязанностью к матери. Если он возвращался из школы и не заставал дома мать, бегающую по магазинам, он ждал Люси, сидя на кровати, и названия многочисленным знакомым, у которых она могла задержаться. Его серьезный детский голосок, произносящий «Здравствуйте, это Тони Краун, у вас нет моей мамы?» «Извините». «Нет-нет, ничего не случилось», звучал в телефонных трубках десятка квартир. Оливер, которому, естественно, не нравилась привычка сына, снисходительно раздраженно прозвал его телефонистом. Паттерсон уверял, что появление братьев или сестер избавит Тони от его странностей. Но почему-то Люси больше не беременела. И к тому времени, когда Тони исполнилось 10 лет, его родители оставили надежду завести второго ребенка. Позже Паттерсон считал эти годы лучшими в своей жизни. Но, конечно, не только из-за дружбы с Краунами. Паттерсон тогда вставал на ноги. Перед ним открывались новые горизонты. Но гостеприимство Краунов, их радушие, близость с Оливером, застенчивая теплота Люси, привязанность Тони, вдвойне ценные для бездетного доктора, создавали яркий фон, оттеняющий радость деловых успехов Паттерсона. Его чувство к Люси, которое время от времени только наедине с собой и то с усмешкой, он называл любовью, вспыхивало приятными тайными надеждами в те моменты, когда он, стоя перед их дверью, нажимал кнопку звонка –